Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Игоря Макарова. Игорь Николаевич Макаров – русский поэт, певец красот родной природы. Поэт Игорь Макаров родился и живет в Сибири, но пусть прозвучит то, что поведал автор о себе самом. Таежный край, медвежий рай, волнистые туманы, и Енисей, и Ангара, Чуна и Богучаны. Богучаны – это райцентр, а Чуна – это река, на берегу которой я проживаю уже длительное время. Это Сибирь. Место не очень уж глухое, но куда ни глянь, сплошная тайга. С детских лет живу в этих местах. Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «Сосулька». Посвящено матушке Макаровой Анне Сергеевне. Дни все длинней, а солнце выше. Сверкает талая вода. Под потемневшим скатом крыши висит сосулек череда. Утрами мерзлы, неказисты. Они, задумавшись, молчат, а в полдень влажны и искристы, капелью светлою звенят. Я вспомнил, мама, день весенний, когда трехлетним крохой был, ты мне купила в воскресенье игрушечный автомобиль. Глазастый, деревянный, гладкий тот грузовой автомобиль был, как зеленая собака или колесный крокодил. В квартире нашей было тесно автомобилю моему. Он спотыкался, бился в стенки. Я так сочувствовал ему. И был слезливым надоедом, тебе пришлось меня понять. Так с новым детским драндулетом я был отпущен погулять. Наказ твой строгим был и четким, мне со двора не выходить. И чья-то взрослая девчонка взялась за этим проследить. Ее надолго не хватило, и двор вдруг тесен стал и мал. Так со своим автомобилем я в гуще улицы пропал. Вокруг меня весна сверкала, а я в расстегнутом пальто через толпу по тротуару катил зеленое авто. По лужам первым неглубоким, навстречу солнечным лучам, тянул его я за веревку и вкус свободы ощущал. Я удалился вглубь квартала, и здесь вдруг диво встретил я. Его чудаковатый малый держал в руках своих, смеясь. На фоне людного проулка стоял он весел и игруч. В руках огромная сосулька, сошедший с неба солнца луч. Светла, хрустально и изящно она к себе вдруг позвала. Свет удивительный, манящий природа ей передала. Свет этот чудный и небесный меня к себе приворожил. И паренек свой интерес в том без промедления уловил. Мы в раннем детстве рядом с Богом, а от материи далеко. Как ангелы в краях высоких живем безгрешно и легко. Я протянул к сосульке руку, мальчишка руку отстранил и молвил: «Я тебе сосульку, а ты мне свой автомобиль». Не испытав сомнений тени, его вручил я драндулет и получил в свое владение весенний предапрельский свет. «Благодарю тебя я, мама, Сегодня, вспомнив те года, за то святое понимание, что ты явила мне тогда. Стоял в дверях, и весь сиял я, с ледышки падал вешний сок. Ты улыбнулась и сказала: «Ах, сын, какой ты дурачок!» Печаль была в улыбке этой, в душе грустила ты тогда. И как ты будешь жить на свете, наивный маленький балда? Живу, то в правду, то играю, то тень вокруг, то снова свет. Мне в жизни много помогает то, что немного я поэт. И если бес в ночи задышит или свинья сожрет вот-вот, пригрею я сосульку с крыши, и Бог меня не выдает. Стихотворение «Если б не было мамы». Сказок, стихов, песен солнечных самых, мудрых рассказов о благе и зле, мне б не слыхать, если б не было мамы, самой разумной на этой земле, милых девчонок с большими глазами, тех, что ласкал наяву и во сне. Мне б не любить, если б не было мамы, ласковой самой на этой земле, лучших друзей средь каленых барханов, в стылой тайге и житейском котле. Мне б не узнать, если б не было мамы, самой сердечной на этой земле. Снежные пурги и цветение мая, влаги осенней в предутренней мгле, мне б не вдохнуть, если б не было мамы, женщины скромной на этой земле. В мире большом, с разноцветными днями, мчащимся вдаль по вселенской юле, мне бы не жить, если б не было мамы, давшей мне имя на этой земле. Стихотворение «Не забудь». Из полей теплым ветром омытых, где недавно гуляла весна, вдруг повеяло чем-то забытым, чем-то давним, как вечность сама. Вдруг нахлынула светлая греза по далеким растаявшим дням, где слепящими струями грозы ударяли по блеклым снопам, где вдоль узкой дороги тележной шелестела колосьями рожь. Летний ветер касанием нежным гнал полями волнистую дрожь. Там осталась сонливая речка сквозь деревню под мост и в лесок. Эх, бывало, зайдется сердечко, если дернется вдруг поплавок, утром солнечным глянешь в окошко, даль и просень поманят в простор, корку в зубы, в охапку лукошка, как душист земляничный ковер. Грусть по давней российской глубинке никогда не покинет меня. По траве, по росе, землянике, по спокойствию сельского дня. Теплый мед, василек в сеновале, хлеб, когда из печи достают, как бы жизнь не рвала, не терзала, слышу сердце приказ: не забудь. Не забудь те ушедшие годы, не забудь той былой красоты. Там прошлась серым смерчем невзгода, но остались святые кресты. Там твои начинаются корни, там родное начало берет. Ты об этом нет-нет, да и вспомни, сбросив бремя сует и забот. Стихотворение «Окошко». Был я в юности, помню, беззаботным немножко. Возвращался, бывало, лишь под утро домой. Тихим светом сияло мне навстречу окошко, за которым родное, за которым покой. Завертелись колеса, позвала путь дорожка. Мать, скрывая тревогу, вслед махала рукой. Не погасло в ту ночь до рассвета окошко, за которым родное, за которым покой. Были светлые дни, были темные ночки, жар каленых барханов, стынь тайги снеговой. Тихим светом сияло издалека окошко, за которым родное, за которым покой. Чуть хранитель отстанет, бес цепляет подножкой, да все в яму толкает круторогой башкой. Отступает нечистый, если близко окошко, за которым родное, за которым покой. Нам сигналит звезда из пучины высокой о непрочности жизни короткой такой. Хорошо бы уйти, чтоб осталось окошко, за которым родное, за которым покой. Продолжим экскурс в биографические данные автора. Как и все, окончил среднюю школу. И когда встал вопрос, в каком институте учиться, выбрал лесную специальность. Но учился далее я лишь после службы в армии. Проходила моя служба в погранвойсках, где в песчаной местности частенько смотрел сны про родную сибирскую тайгу. Отрывок стихотворения «Сосновый бор. Кипрейные распадки». Сосновый бор. Кипрейные распадки. Дремучая пихтовая тайга. Здесь меды промышляет косолапый. За милку лоси бьются на рогах. На озорные Мишкины проделки, на сахатиной боевой успех. С верхушки кедра косит глазом белка, ценнейший в мире, пробуя орех. А на суку чуть ниже филин-птица, уставший с ночи, впал в тяжелый дрем. В кусту ольховом прячется лисица, мечтая поживиться глухарем. Мечтай, мечтай, линялая прохвостка, не так-то прост сибирский глухарек. Вспорит из-под мордашки вертолетом, ему простор, тебе слюны глоток. Облом лиса, закусишь тощей мышкой, лесной уклад, увы, неумолим. Из-под осинки выпрыгнул зайчишка, как он ушаст и как неуловим. А из ветвей то озорные свисты, то вдруг внезапный депрессивный вой. Тайга живет своей особой жизнью, животною, древесной, травяной. Ее жильцам здесь издавна привычно, тропа набита, вырыта нора. Здесь все живут легко и гармонично, от лося до простого комара. Стихотворение «Разметало солнце золото». Разметало солнце золото над тайгой и вдаль, и вширь. Вот и нет мороза холода, согревается Сибирь. Уж теперь не скоро русская тройка с песней удалой пролетит снегами хрусткими по дороге столбовой. Прячьте, люди, шубы теплые, прячьте жаркие пимы. Отошли деньки веселые нашей матушки зимы. Время кончилось несчастное отмороженных носов. Здравствуй, время распрекрасное новых песен и цветов. Стихотворение «Реки тайги». Есть много рек известных, чьи названия и на слуху у всех, и на устах. Великие дарили им внимание, в поэмах славили, в мелодиях, в холстах. Весь мир давно узнал о Доне Тихом, о Волге, о Дунае, о Днепре. Про них немой лишь не глаголил стихом, и лишь завзятый трезвенник не пел. Но мне иные нравятся речищи, те, что по нашим зарослям текут. Они сто крат вольней, спокойней, чище. Себя сквозь дебри гордыми несут. Красиво плыть по светлым их дорогам. Вокруг навис таежный чудный край. У них небезопасные пороги. Лови струю, рули да не зевай. Зерцало их колышет свежий ветер. Навстречу дунет радость на душе. По берегам то лось, то медведи спускаются к водице почище. По дну не рыбы плавают, а глыбы. С русалку весом и с нее же в рост. С двух-трех таких сготовилась ухибы на среднего размера леспромхоз. И все ж ценнее в них ни дичь, ни рыба, ненужные добытчику места, небренная практическая прибыль, а девственная дикая краса. На скалах мшистых тонкие сосенки, не дать не взять синильги этих мест, трепещут хвои, как фатой зеленый, печально глядя странникам во след. А в синих далях исполины кедры ветвями до светила достают. Из ближнего селения староверы их бережнее глаза стерегут. А впереди по курсу беспрестанно череда зеленокудрых островов, таинственных и так благоуханных, смородины, черемухой, травой. Их плесики песком нагретым манят, их тальники зовут вздремнуть в теньке. Но даль и гладь неумолимо тянут все далее сплавляться по реке. Ну а река, чем ниже, тем могучей, благодаря речонкам и ручьям, которые вливаются гремуче с зеленых круч в нее по сторонам. Но кое-где то отмели сверкания, то водоросли темных полоса у этих рек влекущие названия: Илим, Тунгуска, Мана, Бирюса. И я давно дружу с такой одною, беспечная, но гордая она, озвучено прибрежную волною ее название странное — Чуна. Стихотворение «Летнее утро». Лазурью утро небеса раскрасила, зарозовела, просветлела мгла, в рябинах гроздья засияли красные, и тучка дождевая приплыла. Просыпался на зелень дождик тепленький, коньком беспечным резво проскакал. И поднялись над травами осоками туманов мутно-белые стога. Раскинулись, расплылись над долинами, рассеялись, развеялись в лесах. По деревням распелись петушины, хозяйские деловые голоса. В лугах проснулись кони деревенские, вдоль речек тлеют поздние костры, свечами тают звездочки вселенские, далекие волшебные миры. В полях ржаных колосья распрямляются, в подсолнухах равнение на рассвет. Заря в росинке каждой отражается, былинке каждой дарит свой привет. из пелены над водами озерными доносятся курлыки журавля. Так наступает утро нашей Родины. Сияй под ранним солнышком, земля. И вновь обратимся к словам автора о себе. С ранних детских лет я романтик, и сочинением стихов баловался еще в детстве. Нет войне, которую готовит капиталистический палач, нет войне, которая приносит горе матерям, а детям плач. Вот примерно такие мои детские стихи. С годами они, конечно, изменились, и вы их можете прочитать на моей страничке сайта стихи.ру и других поэтических и прозаических ресурсах в интернете. Стихотворение «Журавлиный вскрик». Вот и осень, стеклом бледно-синим чуть мерцает в реке полынья. В мутном мареве клин журавлиный устремился в чужие края, где полуденный свет нескончаем, где в тепле и вода, и земля. Отчего ж так надрывно печален в небе выцветшем вскрик журавля? Я, дружочек, тебя понимаю, ведь когда-то по рельсам звеня в синь того полуденного рая поезда увозили меня. Там лазурно и днями, и ночью, как тепла, как светла та страна, только речь там чужая клокочет, и чужая играет струна. Как там сладкие янтарные дыни, как сверкает под солнцем лоза, благодать, да вот только чужбина, там чужие повсюду глаза. Ты, пернатый, воротишься к маю, вскрики радости будут полны. Я, дружочек, тебя понимаю, нет желаний родной стороны. Стихотворение «Мне надоели сети быта». Мне надоели сети быта и омут комнатной тоски. И вот, тропинкою избитой, шагаю лугом вдоль реки, меня приветливо встречает прохладной свежестью река. Светило сверху заливает сиянием теплым берега. Здесь все во здравие человека, здесь глазу рай, душе покой. Струит зеленая аптека свой исцеляющий настой. Здесь по июльскому раздолью гуляет дивный аромат. Крутым французским монополием вовек такого не создать. Здесь божьи царствуют коровки. Ромашка празднично цветет. Белоголовник, как полковник, в поклоне честь мне отдает. Стоят разливистые звоны на травных полуостровах. Там голосистые чалдоны скирдуют на зиму стога. Коровы нажуются сена, народ напьется молока. А мне бы заготовить лето строк 10 на зиму в стихах. Зимой, когда забьется в окна нахальной ведьмою пурга, я вирши летние припомню и спрячусь в солнечных лугах. Стихотворение «Осенняя тропинка». Я знаю старую тропинку, по ней брожу я не спеша. Когда подкатит вдруг грустинка или встревожится душа, здесь редкий с примесью осинок еще не старый сосничок со мной разделит грусть кручину. И снова горе нипочем. Читатель, я тебе по дружбе открою маленький секрет. Сюда сбегаю и со службы. Природа манит, спасу нет. В разгаре лета здесь не очень, и мышкара, и духота. Зато, когда нагрянет осень, здесь право слово красота. Не надо парков каруселей, не надо стриженных аллей. Пройду тропинкою осенней, как по чертогам королей. Мне осень выстелит под ноги свои махровые ковры, осветят в сумерках дорогу рябин багровые костры. Здесь тишина ласкает ухо, неброский цвет лелеет глаз. Сосенки дарят бодрость духу, осинки гонят вредный сглаз. Из-под небесной голубени листки печально так летят, и кружит голову осенний медвяно-пряный аромат. Лес засыпает, отцветая, стихает шум усталых крон, покой и благость навевает душе лесной осенний стон. И пусть трезвонов летних звуки теперь надолго замолчат, природе может быть и скука, а человеку благодать. Стихотворение «Три березы» посвящено сестре Ольге. В поле возле речки, где росинки-слезки, выросли семейкой три сестры-березки. Их дождями мыло, ветром обдувало. Им не сладко было, если сушь стояла. Речка хоть и рядом, а не дотянуться. Можно только взглядом веткой не коснуться. Весела, неброская, близко деревушка, сверстница березкам, в ней жила девчушка. Синеглазка Оля с песенкою звонкой выходила в поле любоваться зорькой. Годы, что совраски, сестры подрастали. Оля синеглазка близ их расцветала, превратилась вскоре в ангела земного. Мчись хоть за три моря, не найдешь такого. И березки сестры ей не уступили, высоки и стройны ветви распустили. Постоишь их подле, в тени их целебной, не забудешь после их красы волшебной. Оля выходила попрощаться с зорькой. Зорька опустилась, спряталась в березках. Вместе с ними зорьку Оля провожала. С той поры сестренкой им четвертой стала. Радости, печали, все им поверяла. Грустными ночами крепко обнимала. Если сушь да жажда, их водой поила, и березке каждой имя подарила. Ту, что постройнее, нарекла Любаней, ту, что посветлее, называла Надей, ту, что долго-долго зелен цвет хранила, ту березку Ольга верой окрестила. Возвратимся к той весьма краткой информации поэта о себе самом. Моя романтическая натура остается при мне и иногда проявляется новыми стихами. Пишу я о разном. Вспомню ли какое событие, додумаюсь ли до какой-нибудь глупости, увижу что-нибудь этакое или сверху вдруг придет. В стихах воплощаю фантазии. То индейцем плыву в каное, то стою снеговиком на перекрестке, то невесту чужую краду с другом и так далее и тому подобное. Стихотворение «Двигаюсь меж сосен». Двигаю меж сосен снежной целиною, лыжи оставляют ровные следы. Завтра громыхнут здесь шумной чередою грозные машины, спутники беды. 25 гектаров, чудный бор сосновый, здесь под осень сказка. ягоды, грибы. Но осталось бору жить совсем немного. Вот они, затески, вот они, столбы. Мудрое начальство в чинном кабинете ткнуло в карту пальцем, обозначив крест. Кончится затишье завтра на рассвете. Все железный молох вытопчет окрест, свалит подчистую молодых и старых. Вырежут на экспорт комлевую часть. На восток помчатся с деревом составы, а с востока хлопцы с баксами примчат. Мудрое начальство чинно все поделит. Вот тебе за подлость, вот тебе за труд. Кто-то на Канары оттянуться съездит, кто-то ни хреновей оторвется тут. Над тайгою черной от тоски печали в облаке застыла бледная луна. Здесь давно ли сосны на ветрах качались, а сегодня мрак да вопли воронья. Стихотворение «Лесной цветок». Я теплым утром за калитку вышел, день разгорался, разовел восток. Тем утром я печальное увидел, в пыли дорожной пламенел цветок. И перед ним, беспомощным младенцем, рукой бездушной, брошенным во прах, остановился я и вспомнил детство, и край тот, что в цветистых вижу снах. Там далеко, за десятью ветрами, была зима, и все ж пришло тепло, веселыми, душистыми жарками. Вдоль Енисея лето расцвело. В их свежести собрались воедино тепло дождя, сырой озон тайги, прохлада роз, рассветом серебримых и влажное дыхание реки. Меня простите, добрые цветочки, за то, что в ранние свои года я вас легко раздаривал девчонкам, там, где речная пенилась вода. Шагая с неразлучным автоматом средь бездыханных Азии песков, душой я был во власти ароматов таежно-золотистых цветников. Есть у меня заветное желание, оно во мне живет с недавних пор, вернуться на далекую поляну, где вел я с вами в детстве разговор. И будет поезд медленный и темный, река и прежним курсом теплоход домчит меня в тот уголок знакомый, где древний бор шумит над гладью вод. Легко вдохну медовый воздух лета, хмельной свалюсь в оранжевый огонь и в нем усну до самого рассвета, и мне приснится сокровенный сон. Я встречусь в нем с вихрастыми друзьями, увижу мать веселой, молодой, сестренок чуть смешных над букварями, отца в фуражке мичманской морской. Я подниму цветок и в скромной вазе с водой живой по самые края воскреснет он и грешный мир украсит частицей солнца в сумраке горя. Стихотворение «Грустный август». Август, месяц прохлады медовой, им никак не надышишься всласть голубою и сладкою кровью. Голубика в бору налилась, на болоте прогретом и мшистом зарумянились клюквы бока, иногда по-осеннему мглисты над лесами плывут облака. Сыплет дождь и колючий, и мелкий, будто он через дюжину сит от осины слезою по лету в тишине отрывается лист. Одиноко аллеет рябина, наша вечная русская грусть, ожиданием тоски журавлиной вечерами колышется грудь. От себя лично и надеюсь, что ко мне присоединятся многие наши радиослушатели, благодарю одаренного поэта Игоря Николаевича Макарова за его изумительные, такие чудные, искренние да правдивые стихотворения. Желаю ему добра да здравия в жизни и успехов в трудах и творчестве. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Игоря Николаевича Макарова прозвучит стихотворение «Цветы России». Вокруг шумит весенний буйный гам, листву колышет свежий ветер мая. В глуши лесов, в степях и по лугам цветы России дружно расцветают, неприхотливы, скромны и просты. Они под стать российскому народу. Пусть долгий зной, пусть частые дожди, они цветут во всякую погоду. Ромашка, колокольчик, иван-чай, душистый ландыш, одуванчик резвый. Сильна во мне по родине печаль, не от того ль, что в дружбе с ними с детства цветы России испытали боль. Война их жгла, давили вражьи танки, но смерть поправ, они вставали вновь на зов небес сквозь пепел и останки. В полях сражений пули и фугас безжалостно защитников косили. Цветы России им в последний час упокоение светлое дарили. Во времена разрух и горьких смут, когда ни зги, ни звездочки не брежет, цветы России все равно цветут, вселяя в души добрые надежды. Уйду однажды утренней тропой в тайгу, где от жарков светло и ярко, свалюсь в их жар, умоюсь их росой, и мне не будет лучшего подарка. Цветы России – скромные цветы, они под стать российскому народу. В них нет слепящей южной пестроты, но мне среди них и весело, и гордо. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.